Глава 76. Зазвонил мобильный. На дисплее высветилась «Международный». «Да», — ответил он. «Слушай внимательно. И не беспокойся, телефон с защитой. Тебе тоже надо обзавестись таким». «Уже, я по нему и разговариваю. Этот номер у меня уже несколько недель. Ты единственный, у кого он есть. Смени его к следующему разу, когда мы будем разговаривать». «Когда мы будем разговаривать в следующий раз, телефон не понадобится. Мы будем в одной комнате, и я буду сжимать твою жирную шею». «Какой горячий!» «Слушай внимательно. У нас большая проблема. Гарету Дюпону предъявлено обвинение. Сейчас он в тюрьме Льюис. Без тебя знаю». «Ты понимаешь, что будет, если его признают виновным? Провести остаток жизни за решеткой. Меня беспокоит, что может сделать этот говнюк, чтобы спасти свою шкуру. Он сдаст Смолбоуна. Смолбоун — слабое звено». «А ты где?» «Неважно. Важно другое. Ты должен сделать так, чтобы Смолбоун замолчал. Навсегда. Понял, что я имею в виду? Мне нужна моя доля. Получишь, когда я услышу, что Смолбоун мертв». «Ждешь, что я тебе поверю? После того, как ты со мной обошелся? Я уже мало чего жду. Тебе нужно понять этот жизненный урок, если хочешь быть довольным. Пока». В трубке щелкнуло, и тишина. Он сердито уставился на телефон, и все же в одном жирный ублюдок прав. Эмис Смолбоун.